Глава 22. Конец войны? Не все так просто. Я смотрел на Элеонору, которую мелко потряхивала, и думал, что бы ей сказать. Все-таки, как много она слышала. От этого и будет зависеть мой ответ. «Что ты слышала?» — спросил я, склонив голову к плечу. По мелко трясущимся рукам бабки я уже знал ответ. Мне даже не надо было читать ее душу, чтобы выяснить, что творилось в ее голове. «Все, от начала и до конца», — сглотнув, сказала Элеонора. Она следила за мной так, будто была мышью перед грозным хищником. «Это был Архангел Михаил, ведь так? Почему он приходил сюда? И почему вы разговаривали, будто старые знакомые?» Элеонора с самого начала нашего знакомства умела правильно формулировать вопросы. «А не слишком ли много?» — спрашивает так, кто уже знает, кто я. «Мы с самого начала заключили контракт. Ты отдала мне свою душу в обмен на помощь». Я сделал шаг к Элеоноре, и та попятилась, но не в сторону пекарни. Будто боялась, что я причиню вред ее обитателям. Странная она. За столько недель рядом Элеонора вроде должна была понять, что это последнее, чего я желаю. «Так скажи мне, кто я?» Элеонора смотрела за моими действиями, но остановилась как вкопанная, когда я спросил ее о главном. «Ты невероятно быстр и силен», — начала бабка. «У тебя знания будто из другого измерения. Иногда ты говоришь так, словно жил другую эпоху. Ты не знал элементарных вещей в этом мире, но хорошо разбирался в тварях зоны, и мы заключили контракт. Сколько тебе лет?» «Много», — усмехнулся я. «Очень много». «Я знаю, кто ты», — неразборчиво пробурчала Элеонора. «Скажи, громко!» — засмеялся я. «Скажи!» «Ты демон!» — кричащим шепотом ответила бабка. «О нет, Элеонора, не просто демон!» — смеюсь я. «Я король ада. Уж прости, но принижать себя я не дам». «Ну все, я сломал бабку». Элеонора пару секунд обдумывала то, что я сказал. И тут она шагнула назад, зацепилась ногой за своего же пряника-защитника и упала на спину. Бабка была в ужасе. У нее будто весь воздух застрял в легких и мешал вдохнуть новую порцию. «Да уж, не такой реакции я ждал», — думала Элеонора, уже сложила 2 + 2 и была готова к такой правде. Но вышло все немного иначе. «Значит, еще рано». «Ах, рано», — вздохнул я, повторяя свои мысли вслух. Хотя, в принципе, это было логичной реакцией, но стало чуточку обидно, когда я увидел ее вживую. Однако человеческая природа такова, что даже если ты подсознательно знаешь правду, то когда ее произнесут вслух, ты не сможешь ее принять. А значит, придется немного подождать. Я достал из пространственного кольца пирожок деменции. Я уже применял его в этом мире. Синий пирожок радовал мои глаза. Надо было пополнить запас, как раз есть нужные ингредиенты. Или лучше сделать пирожное деменции, например, с голубикой. Где бы вот найти демоническую голубику? Хоть свой сад создавай. Тем более, раз уж сливы я теперь выращиваю. Из-за того, что мы находились вне стен пекарни, я не стал рисковать и применять печать забвения. Купол Михаила уже рассеялся. Пришлось прибегнуть к старому доброму методу — фееричным пирожкам. Правда, целиком его давать нельзя. Во-первых, Элеоноре его будет слишком много. А во-вторых, побочный эффект мне его не нравился. Кратковременные провалы в памяти у бабки нам были ни к чему. Так что рассчитаем дозировку. Отломив небольшой кусочек, который скрыл бы разговор с Архангелом Михаилом, я скормил его Элеоноре. Ее личный защитник-пряник грустно наблюдал за тем, как бабка проглатывала кусочек пирожка. «Не волнуйся, дружок», — улыбнулся я, когда увидел, что осмысленность ушла из взгляда Элеоноры. «С ней все будет нормально, но сейчас нужно отвести ее поспать». Пока что бабка не очень понимала, что происходило. «Наутро будет как новенькая, не переживай». Я медленно повел Элеонору наверх, в спальню. Никого не было, и я сделал это спокойно. Лишь белка подозрительно смотрела на меня в зале пекарни, да периодически поглядывала на улицу, будто боялась, что архангел еще вернется. Я отвел Элеонору в комнату и уложил спать. А сейчас... Кстати, вспомнил. В тот день я применил пирожок не только деменции, но и подчинения. А ведь я совсем забыл про него после того, как раб, бывший подчиненный барона Баранова, получил приказ жить и не лезть в сомнительные дела до того момента, как я призову его вновь. Хм, а почему бы не позвать его? Было дельце, которое мне нужно было провернуть, но подходящих личностей не имелось. Значит, действуем. Почему бы не использовать раба? Отдал мысленный приказ. Кажется, того парня звали Гришей. Я принялся ждать на кухне. Настя прошла мимо из гостиной, ища Элеонору. Я сказал, что та ушла спать, и нахмуренная девушка пожелала спокойной ночи и сама отправилась наверх. Думаю, сейчас Гриша в спешке собирался ко мне, хоть и должен был идти спать. Но ничего, позвал хозяин, а значит, нужно появиться. Ждал я недолго, но успел переговорить с Доном, Сорой и Церей о том, что произошло на улице. Секретарь аж всплакнул из-за того, что Элеонора не приняла правду. Сора же сказала, что я дурень. Нужно было подавать информацию по-другому, а я совсем не понимаю тонкую человеческую натуру. Пожал плечами и спросил, как я должен был поступить в этой ситуации. Но дух дома не смогла ответить на этот вопрос. А Церя? Он ничего не делал. Лишь зевал и пытался заснуть. Но разговоры ему мешали. Ну ничего. Будет у него такая же ситуация, я над ним посмеюсь. И думаю, скоро она наступит. Гриша пришел запыхавшийся. Казалось, что он пробежал весь путь до пекарни, а ведь жил довольно далеко. Но небольшая пробежка ему не повредила. «Хозяин, я тут!» Сгорбившись, но пытаясь разогнуться, сказал Гриша. Сейчас он напоминал горбуна. «Я прибыл по первому вашему зову». А этот человек смирился со своей судьбой. Посмотрел в его душу и понял, что он готов на многое по отношению ко мне. Неплохо. Очень неплохо. Его свободолюбивый нрав смешался с желанием угодить. Это вылилось в безоговорочную веру и доверие. «Молодец, Гриша, ведь так?» Тот кивнул. «Ну, хоть имя не напутал». «У меня есть для тебя дело. Ты ведь спокойно жил и не привлекал к себе внимания после того, как мы расстались, так?» Хоть я и знал ответ, но нужно было убедиться в том, как действовал красный пирожок подчинения. Вдруг были побочные эффекты, или же они рассеялись со временем. А его прошло немало, по человеческим меркам. «Нет, как вы и приказали, я залег на дно и не отсвечивал. Мои поздравления, хозяин, вы многое успели сделать. Я наблюдал за вашими успехами». Гриша был похож на фаната, который следил за действиями своего кумира. Дон тихо заржал, вызывая мое недовольство, а потому сразу прекратил. Хоть я и сам был не в восторге от слов Гриши. «Это хорошо», — задумался я. «У тебя есть поддельные документы? Или же ты можешь их достать, если понадобится?» Гриша задумался. «Да, есть. Но если понадобится, сделаю новые. Знаю спецов, хозяин». Я кивнул. «Тогда у тебя такое задание». Я еще раз прикинул, надо ли оно мне, и решил, что надо. Не будет лишним. Епископы мертвы, архангел пришел навстречу. «Проникни в церковь и следи за всем, что происходит внутри. Мне нужны подробные доклады, что там происходит. Кто что ест, кто где спит, что церковь будет предпринимать с последними событиями. Мне нужно знать все, абсолютно. Доклады будешь передавать через Дона». Гриша открыл рот, но тут же закрыл. Приказ был понят. Дон появился перед Гришей и злорадно посмеялся. Тот даже не вздрогнул. Вот такую-то реакцию я и хотел увидеть от собранной Элеоноры, но вышло как вышло. «Приступлю завтра, хозяин. Мне нужны будут новые документы», — задумчиво проговорил Гриша. «Но я вас не подведу». «В этом я не сомневался. Тогда жду от тебя скорых вестей». Гриша кивнул и испарился в ночи, которая уже вступила в свои права. «Пожалуй, теперь нужно подготовить пекарню к открытию. Да и сделать обновление своих пирожков из старых запасов будет не лишним, как показывали события. Эксперименты с новыми ингредиентами оставлю на другое время. А ведь у меня еще война». Что же принесет новый день? Утро началось неплохо. Элеонора подошла ко мне, как только проснулась, и сообщила, что земля под спортивный комплекс уже принадлежала нам. Ей сказала об этом риэлтор, и она сегодня сходит и оформит бумаги на мое имя. Тут я оценил, как легко и просто было с Барановым. Подписал договор и готово. А у простого народа дела обходились чуточку дольше. А еще снова придется идти в администрацию, чтобы она горела синим пламенем. Также мы получили территории от умершего барона Кузьмина. В гимназию утром пришло письмо, и Элеонора сразу же пришла сообщить мне об этом. Политика войн в этом мире была такова. Если твой противник в войне с аристократами умер, то все его земли, движимое и недвижимое имущество, отходили к тебе. И не только оно. Также тебе начинали принадлежать все бизнес-активы. Очень удобно. Будь я на месте любого ариста, то только и делал бы, что сражался. Хотя, если так подумать, за предприятиями ведь нужно было следить. Я смотрю за тремя, и из-за того, что у меня было мало верных людей, все становилось сложно. Это вам не ад, где любое твое слово — закон в прямом смысле. И всех ты знаешь настолько хорошо, что можешь предугадывать любые события. С людьми дело обстояло и легче, и сложнее одновременно. Но удовольствие свое я получал. Это было даже забавно. Элеонора, кстати, ничего не помнила и вела себя как обычно. Так что я проверил ее душу быстро и не нашел никаких побочных эффектов. Будто не было никакого откровения между нами вчера. Вот и славно. Когда она будет готова, тогда и поговорим, а не из-за Архангела. Как не вовремя он приперся. А что касается того, что я получил, то выходило так. Барон Кузьмин владел малой частью Великопупского мясокомбината. Находился комбинат в странном городе Великие Пупы, что наводило меня на веселые мысли. Какой город, такие и хозяева. Данные по комбинату мне сразу предоставила Элеонора, чтобы я понял, что к чему. В ходе развития предприятия графом Григорьевым в эксплуатацию были введены колбасный и мясожировой цеха, свинодельческий комплекс, завод комбикормов, а еще производство продукции из мясозон. Тут я удивился. Как интересно, что за продукцию они делали? Элеонора ухмыльнулась, заметив мой интерес, и сразу же показала сведения. Они плохо папашки устроились. Некоторые продукты даже я бы использовал для своей выпечки. Как насчет каменного носорога? А пельмени из них? Или сосиски из огненной коровы? Где они вообще их отыскали? А вдруг они нашли пару экземпляров в зоне, а после начали создавать фермы по выращиванию животных оттуда? Конечно, тех, которые были относительно безопасны в мире людей. Нужно узнать поподробнее, потому что если они просто находили зоны с этими тварями, то я даже похлопаю им. Такие туши и каждый раз вылавливать — это надо постараться. Да и в принципе, завод имел неплохие показатели, а рабочих было много — более 10 тысяч. Неплохое эко получилось у Григорьева. Хоть барон и имел небольшую долю, но этого хватало, а сам Кузьмин занимался упаковкой продукции. У каждого в ко, теперь это ко минус один, так вот, У каждого в Ко была своя роль. И от потери барона Кузьмина не сильно-то компания потеряла силу. Однако, если убрать всех... Интересно, хоть и геморно. Пока мы с Элеонорой обсуждали, что делать с привалившим трофеем, к нам пожаловали те, про кого мы еще недавно общались. Пришли они к гимназии, и, естественно, никто их опять не пустил на порог. Хм, может, создать из пустующего дома что-то вроде офиса? А то всякие подозрительные личности любили заглянуть ко мне на огонек. В доме можно было развернуться куда сильнее, чем на улице. Нужно будет спросить Сору про это. Это я еще не успел порадовать духа, что у нас пополнение в недвижимости. Хотелось посмотреть на ее реакцию. Ну а пока посмотрим, что мне скажут аристократы. Не просто же так они пришли. Особенно после того, как виконты и барон имели честь стать проигравшими. А именно их отряды давно уже были переварены Церей и Доном. Какие выводы они сделали после этого? Я вышел на крыльцо и заметил, что охраны вокруг папаш было больше, чем в прошлый раз. Эти были чуть послабее, чем те, что напали на нас на пустыре, но брали количеством. Неплохо. Детишек они сегодня оставили дома. Очень предусмотрительно с их стороны. «Не ожидал вашего скорого визита, господа». Решил я заговорить первым, а то краснели и бледнели они с такой частотой, что я боялся, что наше молчание затянется. «С чем пожаловали?» «Вообще, я волновался за тех, кто был со мной в войне. А если с ними случится несчастный случай по состоянию здоровья, то кому уйдут их активы? Надеюсь, что мне. А если нет, то могу прописать им пару целебных булок, чтобы дожили до своей смерти». Единственный нормальный среди Ко-1 был Григорьев. Но по его лицу сложно что-то прочитать. «Фер, ты убил одного нашего партнера, барон Кузьмин. Ты же не будешь этого отрицать?» — начал Григорьев. «Не буду», — прищурился я. «Это ведь война. Да и я уже получил его часть бизнеса в свои владения». Вообще, очень интересная ситуация складывалась. Как я понял из сегодняшней беседы с Элеонорой, низшим аристократам принадлежал странный бизнес типа колбас, сыра, вин и простой промышленности. А граф Григорьев с компанией, как и Демидов, да и остальные, с кем я сталкивался, принадлежали именно к низшим. А вот высшим аристократам типа герцогов, князей и еще выше императорской семье принадлежал крупный бизнес. Например, оружейные заводы. Там производили оружие не только для зон, но и для маленьких войн между государствами. Однако секторы разделялись. «Все верно», — также прищурился Григорьев, посмотрев на свою компанию, а после на меня. «Хоть ты и убил барона, но мы посовещались и решили, что нужно решить наши разногласия, раз, как ты и сказал, ты сейчас часть нашего бизнеса, хоть и малая. Если мы забудем о нашем маленьком недоразумении, ты будешь получать процент от оборота с мясными изделиями. И не только. Думаю, что ты уже узнал всю информацию, так что должен понимать, какие деньги там крутятся. Подпишем контракт, и дело останется за малым». Я посмотрел на графа и подумал, что у него не все в порядке с головой. Сразу проверил его душу. А нет, все нормально. Просто он сам не в восторге от этой идеи. Граф был готов идти до конца, но в этой войне останется лишь один победитель. И сейчас, после смерти Кузьмина, Григорьев явно сомневался, что это будут они. Да и он знал, что его товарищи — трусы. Это они попытались избежать своей участи подобным жестом. Вот только то, что мне предлагали, было не тем, что нужно. «Вы предлагаете контракт?» — спросил я. «Да, все верно», — ответил за графа виконт Рогов. И довольно воодушевленно. Даже дурак понял бы, что дело нечисто. А я дураком не был. «Нет», — холодно сказал я. «Такие контракты ни один разумный не станет заключать. А я ведь в них спец». «Ты отказываешься?» — переспросил уже побагровевший Рогов. Давление у него точно скакало. «Ты хоть понимаешь, кому отказываешь?» «Трусом», — пожал я плечами. «Смерть барона была лишь последствием ваших действий. Да и отряды, которые вы бросили, также сгинули». «Ах ты!» — зарычал виконт Рогов. Но граф Григорьев поднял руку, останавливая друга. Или, лучше сказать, бизнес-партнера. «Твое право, Фер. Каждый может поступать так, как хочет. Если ты желаешь продолжения войны, то пусть будет так». «Ну а чего вы ожидали, граф? Вы хотели забрать моих детей, как я понимаю. Я не могу спустить вам это с рук. Поступок ваших сыночков был лишь поводом», — сказал я, склонив голову к плечу. Граф Григорьев был, в отличие от остальных, довольно рассудительным мужчиной. В его душе было много греха, но в отношении нашей войны он вел себя честно. «А еще вот что я вам скажу. Вы можете насылать на меня убийц или целые армии, но если вы тронете тех, кто принадлежит мне, то произошедшее с бароном Кузьминым станет для вас цветочками. И следующим умрет тот, кто выше барона по силе». Виконты начали смеяться. Они хоть частично и боялись меня, но мои угрозы были для них смешны. Но пусть будет так. Ах, и вот что. Это мне подсказала Элеонора во время нашего разговора. «И кстати, раз я теперь в совете директоров Великопупского мясокомбината, то я ведь могу вмешиваться в ваши дела?» — спросил я единственного, кто не зашелся в схеме. Граф Григорьев настороженно кивнул. «Вот и хорошо, вот и замечательно. Разговор на этом я считаю завершенным. До скорых встреч, лорды!» Больше никого не слушая, хотя виконт Рогов и хотел что-то сказать, я зашел обратно в гимназию. Это развлечение мне было больше по душе. Я не шутил. Только они сделают что-то в сторону моих подчиненных или детей — умрут. А если подошлют убийц, то проредим город от всякой швали. Да и зверинец нужно подкармливать. Чем больше плохих людей, тем сильнее Церя и Дон. Да и Сора бы не отказалась от халявной силы. Так что я жду их следующего шага с большущим нетерпением.